Глава 36. О Беррике у Камня Титана я рассказала только Вейтону и Джулиане на следующий день. То есть он спокойно контактировал с камнем и не испытывал при этом никакого дискомфорта? Уточнила Джулиана. Он был совершенно спокоен, словно делал это не в первый раз, подтвердила я. Боюсь, это действительно не первый раз, рассудил Вейтон. После его похода в Вентвуд это уже не удивляет. Другой вопрос, что именно он делал у камня? Это было похоже на поглощение магии. Его, некроманской, ответила я. Потоки были именно такого цвета. В этом я уверена. Он не боялся, что его заметят, удивилась Джулиана. Время было хоть и позднее, но не настолько, чтобы не бояться быть застигнутым за этим занятием. «Мне этот Эрик нравится все меньше и меньше», — произнес Вейтон. «Может, ректору сообщить? Или декану?» — предложила Джулиана, но без особой уверенности. «Без доказательств будет голословно», — ответил на это Вейтон. «Лучше понаблюдать за ним самим, приглядеться». «Можно было бы, но мы уезжаем на 2 недели», — напомнила Джулиана. «Демоны!» — Вейтон озабоченно потер лоб. «Лора, повторяю, будь с ним осторожна. Я и так мало с ним общаюсь в последнее время, но теперь буду еще осторожнее», — заверила я. И сдержала обещание. Все время, пока Вэя с Джулианой не было, старалась держаться от Эрика подальше, даже в долгие разговоры не вступала. Однако сам Эрик вновь вел себя обычно. Я даже пару раз пыталась за ним проследить, но он вечерами никуда не ходил, возвращался всегда в общежитие, а утром рано мы сталкивались в холле, когда шли на завтрак. Да и после того, как Вейтон вернулся, Эрик больше не подавал никаких поводов для подозрений. Будто почувствовал и стал осторожнее. Весна началась стремительно. Кажется, только вчера снег засыпал всю округу, сегодня же от него остались влажные пористые кучки, а в проталинах уже пробивалась первая травка. Дни пролетали один за другим. Учеба, зачеты, тренировки, свидания с Вейтоном. На деревьях распускались листья, а мое сердце наполнялось все больше любовью. И все было бы просто идеально, если бы не Роб, с которым так и не удалось вернуть прежнюю легкость в общении. Мы все так же едва разговаривали, и все новости о нем я узнавала через Анетти. На удивление, тот их сумасбродный поцелуй после зимнего бала никак не сказался на их дружбе. Они просто оба сделали вид, что ничего не было. Чего не скажешь о Тиме. Он еще долго держал дистанцию с Анни и только совсем недавно начал общаться с ней более-менее нормально. У самой же Аннетти каждую неделю появлялись все новые подруги, с которыми она проводила целые дни. А еще среди них все чаще стали появляться девушки с более высоким статусом и происхождением. Именно они еще недавно воротили нос от бытовушек, а кузина отвечала им взаимной нелюбовью. Теперь же она каким-то невероятным образом втерлась к ним в компанию и чувствовала себя там, в своей тарелке. Мотив Аннетти был ясен, как белый день. Стать поближе к таким же родовитым парням в целом и Шину в частности. И, как уже стало понятно, тот тоже предпочитал общаться с себе подобными и крайне редко, когда подпускал к своей важной персоне кого-то ниже по статусу. Так что, к сожалению, серьезных перемен в планах Аннетти так и не наметилось. Я, устав беспокоиться о ней, просто оставила ее в покое и позволила жить как хочется. Мы же на лекциях профессора Калема наконец закончили с цветовыми потоками стихийной магии и перешли к высшей. Для начала предлагаю разобраться, каким образом у мага появляется высшая магия. Начал профессор Калем свое занятие. Точнее, почему именно тот тип, а не иной? Оставим пока в стороне целительства и некромантию, к ним вернусь чуть позже. А пока представьте мага, желающего развить в себе высшую магию, которая, как мы знаем, не дается с рождения и тем более не передается по наследству. То есть в одной большой семье, например, мать может иметь один вид высшей магии, отец совершенно другой, дочь третий, а у сына вовсе его не быть, потому что он не нуждается в ней или же имеет изначально слабый потенциал. И в той же семье отец развил высшую магию к 18 годам, мать к 40, дочка первые успехи стала делать в 15, а бывали случаи, когда ею овладевали только к старости. К чему я это говорю? Высшая магия непредсказуема на первый взгляд. Но так ли это? Почему у одного вдруг появилась сенсорная магия, а у другого магия сверхсилы, у третьего трансформации? Случайность это или осознанное желание носителя? Так вот, дорогие мои, ни первое, ни второе. Высшая магия — отражение внутреннего мира носителя, его потаённых, а не осознанных желаний и стремлений, компенсация недостатков, а порой комплексов, увы. Маг внутренне тревожен, все время живет с оглядкой на других, постоянно переживает, что о нем думают окружающие. Это вполне может преобразоваться в такой тип магии, как телепатия. Ощущение внутренней слабости, неуверенности в ту же сверхсилу. И каждый случай уникальный, как и нюансы магии даже схожий. «А целительство?» — спросил кто-то из ребят. «А теперь о целительстве», — кивнул профессор и чуть улыбнулся. «И о некромантии. Думаю, вам уже не раз повторяли, насколько они связаны друг с другом, и что целитель на непродолжительное время может изменить свой поток на обратный ему, а именно на некро, как и некромант, в какой-то момент стать целителем. Да, это требует огромных затрат энергии и сил, и почти всегда имеет серьезную отдачу в виде проблем со здоровьем. Но это отступление от темы, и вам об этом еще не раз будут рассказывать другие преподаватели. Сейчас же мы с вами говорим о возникновении типа высшей магии как таковой. Да, дар целительства и некромантии передается по крови. Это неоспоримый факт. И в 99 случаях из 100 этот дар сохранит родовую природу. Однако в том самом одном случае может произойти смена дара на противоположный. Думаю, никто не будет спорить, если я скажу, что у целителей сильно развиты такие черты характера, как сострадание, чувство справедливости, эмпатия. И вся их энергия направлена на созидание. Некроманты же более скрытны, в чем-то циничны, бесстрашны. У них разум преобладает над эмоциями и чувствами. Идеальное сочетание для тех, кто работает с энергией мертвых. Так вот, если в семье потомственных некромантов рождается ребенок с чертами характера, присущими больше целителю, то вполне может сработать тот самый 1%, когда родовой дар сменится на противоположный. Подобная смена дара произойдет и в обратной ситуации. А как в таком случае дар будет передаваться дальше по роду? Заинтересовалась я. «А это уже будет зависеть от предрасположенности будущего наследника», — улыбнулся профессор. «Новый дар может и закрепиться у потомков, а может вернуться к изначальному». Эта лекция меня чего-то настолько впечатлила, что я сразу поделилась своими эмоциями с Вейтоном. Погода уже стояла теплая, все вокруг дышало весной, и грех было в такой день сидеть в четырех стенах, поэтому мы переместились к пруду, в нашу любимую беседку. «Я попыталась проанализировать высшую магию своих знакомых», — рассуждала я. «И, пожалуй, многое сходится, хоть и не до конца понятно. Например, Джулианна. Магия оружия напрямую связана с ее стихией металла и вполне отражает ее характер». Я поудобнее устроилась в объятиях Вейтона, который внимательно слушал меня. «Алекс. Чтение мыслей. Думаю, он настолько устал от контроля профессора Райт, и чтобы его хоть как-то избегать, ему нужно было научиться предугадывать ее дальнейшие поступки». «Алекс вообще очень любопытный по своему характеру», — отозвался Вэй. «А как ему эта способность помогает в общении с девушками? Хочешь сказать, он на свиданиях считывает их мысли? Только я тебе этого не говорил. Это секрет». «Секрет так секрет. Я с его девушками не общаюсь», — усмехнулась я. «А Меган? Ну, с Фелисой все понятно. Она девушка серьезная, умная. Учится на маг-теории. Поэтому ее способность создавать магические письмена и руны тоже кажется логичной. А Мэг? Почему трансформация? Возможно, потому что ей не нравится быть тем, кто она есть», — предположил Вейтон. «И она всеми силами пытается избежать того образа, который ей навязывают родители и общество». «Все может быть», — согласилась я. «Ну, а Шин и Мортон? Мне кажется, их высшая магия — это еще одна попытка выделиться, обратить на себя внимание. Ну и отомстить всем вокруг», — Шин пытается унизить с помощью животных потребностей. А Мортон хочет изменить мир вокруг, подстроить его под себя, уменьшив чью-то значимость и увеличив свою. Несчастные, недолюбленные дети. «Ты уже жалеешь их?» В голосе Вейтона послышалось удивление. «Нет», — ответила, чуть подумав. «Проблемы детства не оправдывают их жестокости по отношению к окружающим и безвинным людям. А ты?» — спросила я после некоторой паузы. «Откуда у тебя такая высшая магия? Принуждение?» Но ответа я не успела получить, как и заметить замешательство на лице Вейтона, поскольку в беседку ворвался взволнованный Алекс. «Вей, тебя срочно вызывают к ректору», — сообщил он на одном дыхании. «Сию же минуту». «К ректору?» Вейтон тут же разомкнул объятия, отпуская меня, и поднялся. «Что за срочность?» В его взгляде не было испуга, лишь недоумение. «А мне почем знать?» Алекс пожал плечами. «Вот только, кажется, у него в кабинете сейчас находится посыльный короля». Вейтон окинул его продолжительным задумчивым взглядом, словно колебался, но все же покинул беседку. Я, находясь в полной растерянности, бросилась за ним. Алекс тоже не отставал, следуя позади. Первое, что бросилось в глаза, прямо у крыльца академии стояла карета с королевским гербом, а ворота были распахнуты настежь. Следующая неожиданность в виде двух гвардейцев поджидала у кабинета ректора. «Я Вейтон Тайлер», — сообщил им Вей, и они молча пропустили его за дверь. Мы с Алексом под их изучающим тяжелым взглядом отступили. «Что все это значит, Алекс?» — посмотрела я взволнованно на парня. «Откуда здесь королевская стража, и при чем тут Вейтон?» Он лишь растерянно покачал головой. Дверь кабинета распахнулась через несколько минут. Первым показался бородатый мужчина во всем черном. За ним с бесстрастным лицом шел Вейтон. «Вейтон!» — кинулась я к нему, но он остановил меня взглядом. «Все в порядке», — произнес нажимом. «Волноваться нет причин. Я скоро вернусь». «Вей!» — прошептала я еще в большем замешательстве, но он меня уже не слышал, уходя прочь в сопровождении королевских гвардейцев.